Глава 19. Пока корабли нового горе-командующего Нэтана Джонса во все стороны в ужасе разбегались от преследовавших их вымпелов адмирала Белова, а храбрый Джейкоб Кенни успел спрятаться в соседней провинции на другом конце системы, еще у одного стратегически важного с точки зрения логистики перехода Таврида и Екатеринославская появилась 25-я легкая дивизия 4-го флота. Элизабет Уоррен спешила и гнала свои 15 вымпелов на максимальных скоростях, лишь форсаж не включала, потому как данный режим сжирал Интарий безбожно, и если им злоупотреблять, можно назад к Херсонесу-3 попросту не вернуться. Тем не менее, дивизия продвигалась достаточно быстро и без помех русских боевых кораблей. Лиза очень желала боя, тем более, что никогда не боялась схватки, и сканеры ее флагманского крейсера «Бремертон» все время пути рыскали по безжизненному пространству космоса в надежде отыскать хоть один слабый электронный сигнал или переговоры в эфире между вражескими кораблями. Но нет, русские сидели тихо, видимо, ждали ее непосредственно у перехода. К своему удивлению и окончательному разочарованию, вице-адмирал Уоррен не обнаружила кораблей Самсонова и здесь. Как так? Элизабет послала истребители с легкого авианосца «Индепенденс» на глубокую разведку всего ближнего сектора. Вдруг раски, пользуясь своими глушилками, все-таки спрятались где-то поблизости. Сама же, выстроив 25-ю легкую в каре, спокойно ждала возвращения F-4, расположившись рядом с покинутой таможенной станцией и готовая к развитию любой ситуации. Даже если Иван Самсонов появится здесь со всем своим побитым и изможденным флотом, у Элизабет будет шанс отбиться. Слишком много русских кораблей было серьезнейшим образом повреждены в прошлых сражениях. Так что шанс не только выстоять первый навал, но и, перейдя в контратаку, опрокинуть дивизии Черноморского флота, у вице-адмирала Уоррен имелись. По крайней мере, она так думала. Но время шло. Истребители вернулись на «Индепенденс» все до единого, даже те, кто уходил на 3 миллиона километров вглубь. Ничего, русских боевых кораблей, похоже, здесь даже и близко не было. Насколько нужно быть в себе уверенным, чтобы оставить без защиты свой единственный путь на спасение? Удивленно хмыкнула Елизабет. Переход Таврида-Екатеринославская является последним, куда можно прыгнуть к Черноморскому космическому флоту, чтобы продолжать сопротивление и попытаться остановить продвижение флотов АСР во внутренние системы Российской империи. Сейчас же, когда моя дивизия взяла под контроль портал, Самсонов окончательно попал в ловушку. Нет, конечно, русские корабли могут в случае чего уйти в систему Новый Кавказ, но они тем самым открывают нам дорогу к Тульскому промышленному сектору и собственноручно блокируют себя на периферии главных логистических маршрутов, ведь с Нового Кавказа нет прямого пути через переходы в центральные суверенные звездные системы России, и заблокировав Самсонова там, можно уже не бояться нападения в спину. Только, может быть, Элизабет испугалась собственному предположению, внезапно возникшему в ее голове. Адмирал резко обернулась к своим офицерам на мостике Бремертона. «Быстро проверить работу кольца перехода и аккумуляторных батарей. Если они в порядке и готовы к активации, истребительное звено разведчиков направить в соседнюю систему». Лиза опасалась, что хитрый Самсонов специально ушел из Тавриды, но мог преспокойно спрятать корабли по ту сторону портала, и когда ее дивизия окажется в непосредственной близи от врат, внезапным прыжком из-под пространства ударить по 25-й легкой. Минуты тянулись невероятно долго, пока четверка F4, скрывшись в яркой вспышке активации перехода, снова не вернулась обратно. К облегчению вице-адмирала Уоррен и на том конце перехода никого из русских также не оказалось. Для большей уверенности Лиза отправила в соседнюю Екатеринославскую дополнительно эсминец и легкий крейсер для более тщательного сканирования пространства, но и они возвратились с теми же результатами. Русских не было ни там, ни тут. Окончательно успокоившись, Элизабет Уоррен расположила 15 своих вымпелов полусферой вокруг врат, а сама стала мерить шагами мостик, ожидая подхода наконец русских. В том, что Самсонов рано или поздно появится, американский вице-адмирал не сомневалась, только теперь Раске будет на порядок сложнее выбить 25-ю с занимаемых позиций, ведь обороняться в космических сражениях куда легче, чем атаковать. Так проходил час за часом. Потом пролетели стандартные сутки, а вражеского флота на сканерах и в помине не было. Никого, даже гражданских судов, будто все вымерли. Однако еще через какое-то время вблизи перехода появился одинокий F-4, пилот которого сообщил, что стоящие на ремонте у Херсонеса-3 корабли 4-го флота разбиты и рассеяны. Парсона и Фланагана рядом в тот момент поблизости не оказалось, и защитить американцев было некому. Скрежеща зубами от негодования, Элизабет помчалась назад к планете, решив, что Херсонес-3 атаковал весь Черноморский космический флот, а Иван Самсонов попросту обманул и ее, и самого Парсона, ожидавших главные силы русских в других местах. Горя праведным гневом, вице-адмирал Уоррен быстрее стрелы полетела назад к Херсонесу-3, желая отомстить и успеть нагнать вражеские эскадры до того, как те опять скроются в неизвестном направлении. А еще, со слов пилота-истребителя, Элизабет узнала, что русским удалось захватить в качестве приза сразу 4 американских крейсера, что было великим позором для любого республиканского флота. Через 12 стандартных часов, прибыв к искомой планете, 25-я дивизия обнаружила на ее орбите стоящие, как ни в чем не бывало, основные силы 4-го вспомогательного флота, состоящие из дивизий Фланагана и Дорси. Русских снова рядом не наблюдалось. А Лизе пришлось слушать выговор самого командующего Парсона о том, что она нарушила его приказ и покинула такой важный объект, коим являлись врата на Екатеринославскую. «Но, сэр, вы же должны меня понять», — оправдывалась вице-адмирал. «Я не могла поступить иначе. По сообщению пилота-истребителя, лично вас рядом с планетой не было, а грязные раски добивали наши несчастные поврежденные корабли. Я же больше суток стояла в ожидании Самсонова и все это время бездействовала». «Немедленно возвращайтесь назад», — прозвучал приказ командующего. «Переход Таврида-Екатеринославская нам, а главное русским, нужен как воздух». «Почему этим заниматься должна снова я?» — возмутилась Элизабет, уже не особо верящая, что противник появится у данных врат и желавшая возглавить преследование дивизии вице-адмирала Козлова, который напал на Херсонес-3 и увел захваченные американские корабли в качестве трофея. «Отправьте к переходу того же Дюка Фланагана. Пусть Тара сидит в этой дыре и сторожит ржавые врата, а мне дайте по-настоящему опасное задание». «Есть у меня для вас задание, мэм», — загадочно кивнул на это Грегори Парсон. «Задание не из легких и требующее больших моральных сил. Я уверен, только вы можете с ним справиться». «Спасибо за доверие, сэр», — вытянулась по стойке смирно Уоррен. «Вы же знаете, я готова на любую заварушку». «Необходимо обезвредить. Если понадобится, физически устранить одного мятежного адмирала из 4-го вспомогательного флота». Парсон скинул все карты на стол, внимательно следя за реакцией своей подчиненной, как та отреагирует на сказанное. К своему удовлетворению, Грег не увидел на лице Элизабет ни тени сомнения. Уоррен прекрасно понимала, о ком говорит командующий, и с превеликим удовольствием намеревалась выполнить его приказ. «Устранить Илаю Джонса не получится, не устранив всю дивизию «Звезда смерти», — открыто сказала на это вице-адмирал Уоррен. «Командеры кораблей 6-й ударной преданы своему шефу, как сторожевые псы. Мы не сможем разобраться с Джонсом-младшим, не раскидав по космосу все вымпелы «Звезды смерти». Я все же надеюсь, что до стрельбы из палубных орудий между нашими дивизиями не дойдет», — ответил на это Грегори Парсон, размышляя. «Но если все-таки подобное случится, то лучше, чтобы в этот момент рядом с моим флагманом оказались верные делу республики экипажи. Илая Джонс полностью вышел из-под контроля, и его необходимо остановить. Значит, вы лично будете участвовать в этой так называемой операции по обезвреживанию опасного преступника?» Хищно улыбнулась Элизабет. «Безусловно. Во-первых, не хочу упустить момент посмотреть в глаза этому сорвавшемуся с поводка бешеному псу перед тем, как его пристрелю», — злобно кивнул Парсон. «А во-вторых, присутствие меня как командующего должно удержать капитанов кораблей «Звезды смерти» от открытого мятежа и неповиновения». «Отлично, когда отправляемся на поиски», — потерла руки кровожадная Элизабет, давно желавшая разделаться с ненавистным ей Илаей. Вице-адмирал Уоррен питала отвращение к Джонсу-младшему с тех пор, как была переведена на службу в 4-й флот. И тот факт, что они с командиром дивизии «Звезда смерти» стали на какой-то период времени союзниками в конфликте с дивизионными адмиралами флота Дрейка, ничего не значило. Элизабет по-прежнему питала отвращение к Элае, возможно, пытаясь за неприятием спрятать свой страх перед этим жестоким и кровожадным флотоводцем. «Вы же слышали, какой приказ я дал вам минутой ранее», — произнес Грегори Парсон. «Выдвигайтесь обратно к переходу Таврида-Екатеринославская и держите его до того момента, пока вас не сменит кто-либо другой. Но, сэр, никаких «но», — остановил ее жестом руки командующий флотом. «Данный переход нужен нам, чтобы захлопнуть ловушку для Самсонова. Я бы послал Дюка, ведь его тара тоже способна оборонять врата. Но чертово топливо в баках моего флота уже на нуле, и мы, по сути, до возвращения Джейкоба Кенни и топливозаправщиков, которые он должен привезти, остаемся привязанными к Херсонесу-3. А вы думали, почему я не погнался за русскими, уничтожившими наши ремонтирующиеся корабли? От испуга, что ли? В баках вашей же дивизии топливо еще осталось, поэтому возвращайтесь к переходу. Ничего-ничего, пусть Илая пару-тройку деньков еще поживет на этом свете. Месть, Лиза, это блюдо, которое нужно подавать холодным. Займемся Джонсом-младшим, как только прибудут первые танкеры с Интарием из Бессарабии, и я, наконец, смогу заправить свои корабли. Поняла, сэр. Немного недовольная, но все же окрыленная скорой расправой над ненавистным Элайей, ответила вице-адмирал Уоррен. Возвращаюсь к переходу и держу его до вашего прибытия. Умница, девочка, кивнул шваброидный Грег, похлопав по плечу Элизабет.